Глава 15. Готовность номер 1. Свалка старых кораблей за пирсом номер 7 в ночной тишине напоминала кладбище гигантов. Остовы некогда величественных шхун, барж и пароходиков, выброшенные на берег, утопали в тенях, отбрасываемых редкими фонарями на соседних причалах. Воздух был густым и влажным, пропахшим ржавчиной, гнилым деревом и соленой водой. Словно сама смерть задержалась здесь, не в силах покинуть это место. Но черт! Я покачал головой, удивляясь своим же мыслям. Удивительная чушь лезет в голову. Смерть, корабли, ощущение безысходности. Сейчас надо, наоборот, настраиваться на предстоящее мероприятие. Надо собраться с мыслями, с силами и сделать то, что задумано, а я какой-то ерундой забиваю себе голову. — Ты чего? — Патрик удивленно покосился в мою сторону. — Да так, атмосфера немного напрягает, — ответил я, мысленно велев себе исключить эти упаднические настроения. Мы с Патриком и Фреда пришли заранее, за полчаса. На всякий случай. Томазина, конечно, всей душой жаждет отдать долги старику, но, с другой стороны, человек он так себе, с гнильцой. Мало ли, вдруг эта гнильца окажется сильнее, чем желание угодить Фреду. Старик, закутавшись в свой потрепанный плащ, молча обошел периметр. Его глаза выискивали любые движения или подозрительные детали в кромешной тьме. Он двигался бесшумно, как призрак, сливаясь с тенями умирающих кораблей, прямо как настоящая смерть. Плащ еще этот. Тьфу ты, вот ведь переклинило меня. — Никого, — тихо бросил Фреда, возвращаясь к нам. — Пока что, но подождем. Патрик нервно переминался с ноги на ногу, то и дело касаясь рукой рукояти револьвера за поясом. Он, конечно же, прихватил оружие с собой. Впрочем, как и я. Все-таки ситуация довольно неоднозначная. Уверенности в Томазина нет совсем, так что конкретно в данном случае лучше перебдеть. Я стоял неподвижно, вглядываясь в полосу тусклого света, падавшую от уличного фонаря на набережной. Внутри все сжалось в тугой холодный узел. От этой встречи зависело слишком многое. Времени у нас нет совсем, поэтому если Томми-придурок сейчас сделает все как надо, то ограбление мы провернем прямо следующей ночью. По сути, у нас было готово почти все. Я знал, когда привозят товар, кто привозит и когда они выезжают. Оружие какое-никакое есть. Сегодня еще наведаюсь к доброму Джо и приобрету кое-что посерьезнее револьвера. Осталось получить информацию о складе Маранцана и решить вопрос с транспортом. Место для хранения ворованных ящиков мы нашли. Вернее, его нашел Фреда. Это оказался один из заброшенных доков. По сути, здесь таких укромных уголков до хрена и больше. Просто старик предложил тот, что находится совсем в отдалении. Ко всему прочему, он знал человека, который прежде владел этим местечком, и уверял нас, что в ближайшее время туда точно никто не сунется. Тем более, мы же не будем хранить украденный товар вечно. Мы достаточно быстро скинем его доброму Джо, а потом... Потом я бы хотел уехать, реально. Что-то вся эта криминальная романтика сильно перестала мне нравиться. Фреда верно сказал. Возятся, как пауки в банке, кто кого сожрет. Я понял, что не испытываю огромного желания отдать концы в юном возрасте, а другого финала как бы не предвидится. Племянника Винченцо Скализе никогда не оставят в покое. По крайней мере, пока живы Массерия и Лучано. Тут либо мне их надо отправить на тот свет, либо ждать, пока приходят они меня. а я ни первого, ни второго не хочу. Когда озвучил мысль об отъезде Патрику, тот меня поддержал. Более того, он прямо загорелся моей идеей — свалить из Нью-Йорка, естественно, прихватив с собой Рози. Ирландец даже ухитрился нафантазировать небольшую ферму, которую мы приобретем подальше от города. В мечтах Патрика на этой ферме мы уже строили благополучную жизнь. Он, Рози, я и Фреда. Старик, конечно, знатно повеселился с таких перспектив, но, как мне показалось, реально задумался. «Фреда», — тихо я позвал его. Патрик отошел немного в сторону, чтобы наблюдать за дорогой, ведущей к пирсу, и мы со стариком остались одни. «Скажи, ты ведь не просто так жил здесь все это время, изображая из себя обычного рыбака?» «Не, про Дона Вито все понятно, но...» «Мне кажется, есть еще причина». Фреда посмотрел мне в глаза долгим взглядом и, честно говоря, думал, пошлет меня куда подальше. Но я ошибся. Он ответил. «У меня была семья, да. Жена и сын. С Сицилии мы перебрались в Нью-Йорк вместе. Я, по большому счету, ради них и решил завязать с прошлым. Устал, знаешь ли. Да и вообще. 5 лет мы жили тихо, мирно. Конни даже поверила в то, что наша жизнь изменилась. Конни — это моя супруга. Да и я поверил, если честно. Расслабился. Не углядел за Робертом. А он... связался с парнями до Квиллы. Захотелось ему стать настоящим мужчиной, но и стал. Умер как мужчина. Масселия только начал самостоятельно заниматься делами. У них переговоры должны были с Доквиллой пройти, а территории делили ее между собой. Роберт был в числе тех, кого Доквилла отправил навстречу. А потом, через несколько дней, его нашли в Гудзоне. Конни захотела выяснить, что произошло. Ее не устроила версия, в которой Роберт погиб от несчастного случая. Тело нам не показали и похоронить не дали. Но она пошла к Доквилле, и все. Больше не вернулась. Я не знал о ее планах, иначе никогда в жизни не отпустил бы. И про Роберта не знал. Тот скрывал свою новую работу. Знал бы, все по-другому сложилось бы. В общем, Доквилла специально отправил на встречу определенных парней. Они до этого в Масселии точку одну отжали по приказу своего же босса. Таким образом, Доквилла расплатился за перемирие. Вот и вышла, видишь, какая история. Я, Фредерико Бонасера, не смог уберечь свою семью. По глупости. Потому что решил, будто, закрыв прошлое, распахнул двери в новую жизнь. А оно, это прошлое, хвостом за мной притащилось. Просто отыгралось на близких. Как расплата за все, что я делал. А я, Джонни, делал такое. Пожалуй, для меня в аду отведено особое место за мои деяния. Фреда замолчал, уставившись пустым взглядом вдаль. Я тоже не говорил ни слова, потому что не знал, как можно поддержать старика. Думаю, ему и не нужна моя поддержка. Он это все говорил, словно прощаясь. Ровно в 9, как было условлено, из-за самого большого остова, похожего на скелет кита, послышались осторожные шаги. 2 фигуры вышли из темноты, неуверенно озираясь по сторонам — Томазина и Лука. Они двигались, сгорбившись, пригнувшись, словно ожидали удара в спину, или боялись преследования. Фреда не шевельнулся, ничего не сказал, позволив им подойти почти вплотную. Только когда они остановились на расстоянии полуметра от нас, старик сделал шаг вперед. Луч далекого света скользнул по его суровому, изборожденному морщинами лицу. — Но? — спросил Фреда, хмуро уставившись на гангстеров. Одно слово, произнесенное низким, хриплым голосом, прозвучало, как целая речь. Все-таки умеет Фреда себя подать, это факт. Томазина вздрогнул и с откровенным подобострастием заглянул в глаза рыбаку. — Сеньор Патрика, мы здесь, как велели. — Информация! — без предисловия отрезал Фреда. Его взгляд был тяжелым, неспешным, изучающим. Подобным взглядом смотрят на насекомое, прежде чем раздавить. «Да-да», — Томазина энергично закивал с такой готовностью, что еще чуть-чуть его шея сломалась бы. «Я уже сказал вашему парнишке, он передал склад Мранцана на Ашвент Плейс, красное кирпичное здание, зеленые ворота, рядом с железной дорогой. Есть еще парочка, но на этом самый ценный товар. Его там меньше, чем в остальных местах, однако стоимость каждой бутылки несколько сотен долларов». Я подумал, что, наверное, все-таки оно подойдет вам больше. Охрана, четверо снаружи, двое внутри. Ночью во время разгрузки их больше. Разгрузка заканчивается в 2 часа после полуночи. Ты почему-то решил, что этот склад подходит нам больше? Холодным тоном поинтересовался Фреда. Томазина завис, испуганно хлопая глазами. По сути, он только что сам себя спалил. Дал понять, что прекрасно догадался, по какой причине Фреда интересуется складами Мранцана. А, соответственно, Томми для нас опасен. Такая сообразительность, конечно, делает ему честь и даже удивляет. Томазина не выглядит умником, но может стать причиной его внезапной смерти. «Это не он. Это я подумал, что склад на Ашленд Плейс подходит вам больше остальных», — мешался Лука. «И да, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что вы затеяли. Интересуетесь Мранцана его товаром. Вряд ли ради простого любопытства. Но я думаю, вы хотите преподнести сюрприз сеньору Сальватора. Но это не наше дело. Тем более между его семьей и нашей ситуация становится все более напряженной. Лично мне вообще плевать, что произойдет на складе Мранцана». «Сообразительный», — коротко бросил Фреда, а потом добавил. «Ты ведь понимаешь, что самые сообразительные живут меньше остальных?» «Понимаю», — кивнул Лука. «Но врать не буду, потому что и вы тоже все прекрасно поймете. Но если совру, значит, имею какие-то скрытые мотивы. Могу слить вас, например. Я говорю открыто, в лоб. Думаю, вполне очевидно, что у меня нет камня за пазухой». Несколько минут Фреда и Лука молча пялились друг на друга. Наконец старик перевел взгляд на Томазина и спокойным тоном, будто ничего не произошло, спросил. «Сколько? Сколько людей привозят товар?» Томазина испуганно вздрогнул, но все же собрал остатки своей воли в кулак и ответил. Его голос даже почти не дрожал. «Грузовик один. Сопровождение — 1 машина. 3 человек. Вооружены, но не пулеметами. Пистолеты и обрезы. Приезжают между полуночью и часом. Уезжают, как было сказано, в 2». «Метки». «Синий крест. Я же сказал, мальчишки, косой. Наносится на торец ящика. Синий крест виски, красный круг вино, зеленая полоса джин. То есть, получается, не только синий крест», — закончил Томми, путаясь в своих же словах. «Ты уверен?» — спросил Фреда. «Клянусь могилой матери, сеньор!» Томми чуть не плакал от старания, от страха, что Фреда может ему не поверить. «Кузен нашего товарища Матео. Там одно время мыл полы и работал на побегушках. Он видел. Матео — это хороший товарищ младшего брата Луки». Фреда медленно кивнул. Его лицо ничего не выражало. Он повернулся ко мне, давая понять, что вопрос исчерпан. «Грузовик», — напомнил я. «Да». Фредо снова уставился на Луку. Видимо, этого толстяка он реально считал более сообразительным. Тем более после короткой речи, которую произнес Лука. «Нужна машина, вместительная, с большим кузовом». «Да», — Лука кивнул, — «есть один тип в Бруклине. Держит мастерскую. Он иногда перебивает номера, красит, ничего не спросит. За пачку денег отдаст любой автомобиль, который стоит у него во дворе. Даже Форд с кузовом. Не новый, но на ходу. Кстати, он живет там же, прямо в мастерской, так что обратиться к нему можно в любое время». Лука произнес точный адрес. Я запомнил, повторив про себя несколько раз. Фредо снова посмотрел на обоих придурков. Молчание затянулось, становясь почти невыносимым. — Хорошо, — наконец произнес старик. — Можете идти. Забудьте, что видели нас здесь. Забудьте этот разговор. Идите. Ваш долг оплачен. Я больше не имею к вам никаких вопросов. Но... Фредо сделал шаг вперед и внимательно посмотрел в лицо сначала Луки, потом Томазина. «Если ваша сообразительность станет причиной моих проблем...» что вы!» Тони попятился назад, при этом кивая головой, как китайский болванчик. «Мы все забыли. Прямо сейчас. Вообще ничего не помним. И вас сегодня не видели. И вообще... да, Лука?» Толстяк подтвердил слова товарища коротким «да». «Ну вот и хорошо. Идите». Фредо махнул рукой и отвернулся от гангстеров, намекая на конец аудиенции. Томазино и Лука не заставили себя ждать. Они бросились прочь почти бегом, их силуэты быстро растворились в темноте между остовами кораблей. «Синий крест», — задумчиво произнес Патрик, — «легко запомнить». «Слишком легко», — хмуро ответил Фредо. «Будем надеяться, этот крест не станет для нас настоящим распятием. Поехали, у нас мало времени». Гараж в Бруклине выглядел именно так, как описал Томазино. Грязным, замасленным, пахнущим бензином и сжженным металлом. Хозяин, коренастый детина с лицом, необремененным интеллектом, оказался сговорчивым. Но, увидев деньги, он лишь кивнул на самый дальний угол, где под брезентом стоял угловатый, но крепкий на вид Ford Model T с закрытым кузовом. «Топливо залито, масло поменял вчера», — буркнул он, засовывая пачку купюр в карман комбинезона. «Номера, сами понимаете, не светитесь. Машинка надежная, проверенная временем, не подведет». Мы с Патриком откатили грузовик на улицу. Мотор завелся с полоборота, урча глухо и по-деловому. Я уселся за руль, ирландец и Фредо устроились в кузове. Мы перегнали покупку в тот самый заброшенный док, который присмотрел заранее Фредо. Место было идеальным, ни души вокруг. «Теперь последнее», — сказал я, заглушая мотор, — «оружие. Поехали к Джо». Патрик мрачно кивнул. Он с момента встречи с Томазино был на удивление молчалив и сосредоточен. Хлопковый хвост встретил нас на удивление малым количеством гостей. Наверное, сегодня у заведения выдался не самый продуктивный день. Музыка играла приглушенно. Бармен лениво протирал стойку. Горстка завсегдатаев сосредоточенно уничтожала выпивку в дальних углах. Добрый Джо, как и всегда, восседал за своим столиком в компании вечной тени — Рича. Увидев нас, хозяин клуба не удивился. Лишь одна бровь чуть приподнялась в немом вопросе. «Белый парень с быстрыми руками и его рыжий друг», — произнес он, когда мы подошли к столику. «Кажется, вы становитесь моими самыми частыми гостями. Уж не влюбились ли вы в мое заведение?» «Дело, Джо», — без предисловия ответил я, присаживаясь за столик. Патрик остался стоять сзади, нервно оглядывая зал. «Ты обещал помочь со специфическим товаром». Джо отпил из своего бокала, поставил его на стол с тихим стуком. «Обещание — такая штука, которую лучше выполнять, но ты явился слишком рано, Джонни. У тебя ведь действительно был специфический заказ. Обычные масленки...» — жаргонное название Томпсонов. «Хоть сейчас. А вот то, о чем ты говорил, нужно подождать». «Некогда ждать, черт с ним, давай обычные». «Эрич!» — добрый Джо перевел взгляд на своего охранника. Тень вышибала, качнулась, и через мгновение из-за спины Джо появился увесистый холщовый мешок. Рич бросил его на стол между нами. Раздался характерный металлический лязг. «Два ангела-хранителя!» — улыбнулся Джо. В его улыбке не было ни капли тепла. «Томми Ганны, набитые опасными пчелами под завязку. Как джентльмены и договаривались!» Я развязал веревку и заглянул внутрь. Два пистолет-пулемета Томпсона, тускло повлескивая, лежали на дне мешка. Оружие смерти, которое должно было стать нашим пропуском к свободе. Или к могиле. Я мысленно выругался. Что за напасть? Какого черта мне сегодня упорно лезет в голову смерть во всех ее проявлениях? Патрик, не сдержавшись, сделал шаг вперед и заглянул через мое плечо. Его дыхание стало чаще. «Спасибо, Джо», — кивнул я, затягивая мешок. «Это то, что нужно». «Надеюсь», — хозяин клуба наклонился вперед. Его голос стал тише. «Потому что по улицам по-прежнему ползут слухи. Говорят, за тобой присматривают очень внимательно. И не только твои сицилийские друзья. Белый мистер из бюро стал частым гостем в этих краях. Будь осторожен, парень с быстрыми руками». Предупреждение было более чем прозрачным. Слоун не отставал. Судя по всему, речь шла именно о нем. «Этот урод всегда найдет, кого поиметь», — буркнул Патрик, не отрывая глаз от мешка. Джо рассмеялся коротко и сухо. «А в этом городе всегда кто-то кого-то имеет. Вопрос, где находишься ты, сверху или снизу? Рич отвезет вас, чтобы вы не разгуливали по городу с таким интересным грузом. Удачи, джентльмены! Жду новостей!» Это было прощание. Мы вышли из хлопкового хвоста с тяжелым мешком в руках, который мне вдруг стал казаться неподъемным. Ощущение чужого взгляда вернулось мгновенно, едва оказались на улице. Кто-то следил. Возможно, люди Массерии, возможно, Слоун, а может, вообще кто-то третий, о ком я даже не знаю. Мы молча дошли до машины, припаркованной возле клуба. Это была тачка доброго Джо. Рич топал следом. Я бросил мешок на заднее сиденье. Туда же устроился Патрик. Я уселся рядом с Ричи. Через полчаса мы уже стояли возле дома, глядя вслед удаляющемуся автомобилю. «Ну что, Джонни?» — тихо спросил ирландец. Он смотрел прямо перед собой в одну точку. «Все готово. Грузовик есть, оружие есть, информация есть. Осталось самое простое — ограбить двух самых опасных людей в Нью-Йорке и остаться в живых». «Именно так», — ответил я. «Осталось только самое простое».